Павел Кузьменко. Заре навстречу. И вот уже третий год подряд космический звездолет «Заре навстречу» настойчиво удаляется от Солнца. За это время романтическая надпись по его левому борту несколько поистерлась от столкновений с метеоритами, астероидами, мусором и прочей небесной мелочью. Различались лишь отдельные буквы «За-е-в-ечу», что несколько напоминало «изувечу» и, во всяком случае, не обещало ничего хорошего. В космосе, как говорит опыт, нужно быть готовым ко всему. Космический будильник, болтавшийся как бобик на цепочке над ухом борткомандира полковника Агапова, натужно поперхал и сказал человеческим голосом: «Доброе у...» Не получилось. «Доброе у... Доброе у... Доброе у...» Переходящий в отвратительный ультразвук. Полковник могучей рукой поймал будильник и задушил. «Кто на стреме?» — проворчал командир и, дернув одеяло с борта инженера Булатова, поплыл в руку. «Вставай, картошку чисть!» — крикнул командир, обернувшись, и канцелярские скрепки, державшие одеяло на худеньком Булатове, веселыми мухами разлетелись по спальной каюте. На стреме, как звездоплаватели между собой называли вахту у пульта управления и связи с землей, никого не было. Правда, корабль двигался в автоматическом режиме, а последними передачами из ЦУПа была новогодняя шифрограмма, которую тут же выкинули, так как к ней забыли приложить дешифратор и радиограмма Нинке Кузиной от мужа. Но все равно, будет когда-нибудь порядок в этой экспедиции или нет? Полковник Агапов нажал кнопку сигнала чрезвычайной тревоги, сработавшую с третьего раза. На зов явилось помятое существо — бортрадист Шурик Ямайко с очень красивым, голубым, в розовую прожилку фингалом вокруг глаз. «Товарищ командир, разрешите доложить, вчера между 18 и 24 часами по бортовому времени бортмеханик Шустер, причинив мне тяжкие телесные повреждения, получил со склада 500 грамм препарата С-14 и заперся с бортпроводницей Кузиной в кают-компании для совершения развратных действий». Препаратом С-14 тут называли самогон для очистки контактов и окуляров, на производство которого шла вся продукция оранжереи и половина тепловой энергии корабля, поскольку выданный на земле спирт был выпит еще в первые 2 дня. «Убью гада», — пообещал борткомандир. «Вот когда-нибудь возьму и убью. Сколько ему уже аресту набирается?» 1 год, 4 месяца и 10 дней. «Запиши еще 15 суток. Да по всей форме, не как тогда. Себе наградной выписывай. За личное мужество. Иди, умойся, а то смотреть противно. А мне тут эксперимент по программе произвести. Это самое». Агапов бессмысленно пощелкал тумблерами никелированного французского аппарата, который поставили в последний момент, и назначение которого не было известно ни одному из членов экипажа. Ямайка, удивившись в никель на свою опухшую рожу, с трудом протиснулся, громко стукнув ребрами в умывальню, совмещенную с санузлом и камбузом. Командир вздохнул, поскреб щетину подбородка и достал бортовой журнал. Последняя запись гласила: «16 февраля. Бортрадист Ямайка. Проводились визуальные наблюдения. В Кассипее, кажется, появилась какая-то лишняя звездочка. Нинка мылась в душе. А у нас в Поповке, когда девки шли на речку, Да никогда так не хотелось сала нашего, хотя мать говорила, что раньше галушки ели каждый день. Агапов задумался и вычеркнул слово «Кассипея». «Да», — подумал Агапов, — «глупо, конечно, поступили. Тогда на орбите Марса выменяли у американцев всю муку на сигареты. Хорошо еще потом у Юпитера немцев встретили. Они нам мучки отсыпали за Нинкину икону». «Ай, сука, Булатов!» — раздался из умывальни визг бортрадиста. «Да ладно, какие нежные! Жжет ему! Пора привыкнуть!» — резонно возразил голос Булатова. Агапов поморщился. Система кругооборота воды в корабле работала с перебоями, то есть иногда вовсе ничего не очищала. Нет, есть еще недостатки в конструкции. Агапов написал в журнале. 4 апреля. Борткомандир Агапов. Проводились визуальные наблюдения. Отмечены ряд звезд и общий цвет космического пространства. Произведен плановый ремонт аппарата МХ-122-8Р для производства препарата С-14. Самочувствие экипажа удовлетворительное. Никаких происшествий не случилось. Бортмеханику Шустеру объявлено 15 суток бортового ареста. Осклоненную, лысеющую макушку командира пружинище оттолкнулась босая пятка. Он посмотрел вслед. Бортпроводница Кузина, завернутая в вафельное полотенце, сверкнув худеющими формами, поволокла в камбуз хныкающего Зоречку. — Факинг кэп! — приветствовал мальчик командира. — Вы же ж уроды! — поздоровался он с Ямайкой и Булатовым. Зоречка, ни дня не знавший земного тяготения, был сыном экипажа и бортпроводницы Кузиной. Он имел 2 года от роду и рос на одной картошке, удивительно быстро форменным идиотом. Зоречка ушами улавливала радиосигналы со всей галактики, но избирательно, одни ругательства и больше ничего. Вообще-то в штатном расписании должности бортпроводница не было. Просто Нинка явилась на космодром проводить, иконы благословить. Ну, ребята уговорили. В дверях рубки показалась рыжебородая физиономия Шустера. — Командир! — прохрипел бортмеханик. — Но все равно делать нехрена до завтрака. Давай с арестованными в очко сгоняем на сахар. — Не мешай! Командир знал, что осталось 15 кусков сахара. Не мучительно колебался, пустить их на производство препарата, отдать этому идиоту, сыну экипажа, или уж, правда, честно разыграть. Но разыгралась фантазия. Командир расписался в бортжурнале и за завтра. 5 апреля. Бортмеханик Шустер. Производились визуальные наблюдения. В соответствии с программой произведено фотографирование 49-го сектора под углом 45 градусов в инфракрасном диапазоне. С камбуза слышались оживленные голоса и запах слегка подгнившей картошки. — Зоречка, зачем ты это сделал? Агапыч будет ругаться. — Да пошли вы к Ау-науку! — послал свою родню по неземному развитый младенец. В рубке закружились, словно шаманы в поминальном танце, стеклышки от объектива старенького Феда, последнего фотоаппарата на борту. Вообще, наружные видеофотокамеры отказались работать сразу после старта, а половина пленок самостоятельной фирмы «Тасма» Казань оказалась засвечена еще на фирме. Строго говоря, 3 года назад эта экспедиция была организована на средства 3 независимых организаций. Союз Главкосмос, Министерство природных ресурсов и Товарищество по обработке земли. Планете Уран с целью изучения условий доставки образцов. Из-за ошибок в расчете как-то проскочили орбиту Урана без обнаружения планеты. Тогда планы изменили и решили исследовать Нептун. Но как только Агапов начал мастерски заруливать на орбиту и потребовалась корректировка траектории, пропала связь с ЦУПом. В это время ЦУП и весь Байконурский космодром были временно захвачены неформально скотоводческой ордой Шаймердена Кымтамбаева, требовавшей новых пастбищ. По этой причине и Нептун проскочили. Оставался один Плутон. Еще ученые просили глянуть там, нет ли и в самом деле десятой планеты. На случай, если и Плутон проскочат, на правом борту имелась накрепко вваренная злато-иридиевая пластина, и, к счастью, лишь слегка пострадавшая от метеоритов. Надпись на 82 земных и небесных языках и на математических символах гласила примерно следующее. «Братья и сестры по разуму, мы пионеры Земли в освоении космического пространства. Нами впервые осуществлен запуск искусственного спутника планеты и полет человека в космическом аппарате. В настоящее и в последующее время, ввиду объективных причин, освоение космического пространства в нашей стране испытывает значительные материальные трудности. Братья и сестры, не допустите пропасть процессу освоения. Кто сколько может. Валюту и материальные ценности направлять по адресу Земля, Москва, Союз Главкосмос, счет номер 608198 в Космобанке.